Действие первое. Сансон. Прогулки с палачом. Зимой 1996 года я приехал в Париж и все представлял себе, как ровно 100 лет назад были в Париже они. Шел 1896 год. Это был первый визит русского царя во Францию, после того злополучного, когда поляк Березовский выстрелил в его деда. Поляк мстил за поруганную Польшу. К счастью, Александр II тогда остался жив, его убьют потом, бомбой. Теперь никто не стрелял. Толпы восторженных парижан заполнили улицы. В открытой коляске ехали красавица-императрица, государь, милый молодой человек в военной форме и очаровательная дочка. Он записал в дневнике. 25 сентября произошла закладка моста, названного именем Папа. Отправились втроем в Версаль. По всему пути от Парижа до Версаля стояли толпы народу. У меня почти отсохла рука, прикладываясь. Он отдавал честь, прикладываясь к козырьку фуражки. Прибыли туда в 4:30 и прокатились по красивейшему парку, осматривая фонтаны. Залы и комнаты интересны в историческом отношении. Это историческое отношение, оно уже тогда должно было их поразить. С площади Согласия, бывшей площади Революции, хорошо видны колонны церкви Святой Магдалины. Здесь, на кладбище у храма, когда-то были похоронены жертвы фейерверка. Он случился в знаменательные дни для той французской королевской четы во время бракосочетания Людовика XVI и Марии Антуанетты и окончился страшными жертвами. Сгорело много людей. Тогда в Париже говорили: это предзнаменование. Не к добру такое начало совместной жизни. И у них тоже произошло страшное. И тоже в знаменательные дни. Случилось это незадолго до поездки в Париж во время коронации. Они приехали на Ходынское поле. Сверкало солнце, гремел оркестр. В павильоне вся знать Европы, но они знали. Все утро отсюда вывозили трупы. Во время раздачи бесплатных подарков в ужасающей давке погибли почти 2000 несчастных. И тот же страшный шепот «не к добру». С кровавой приметы начинается царствование. Интересны в историческом отношении. Только потом царь узнает, как связан был с ними Париж в этом самом историческом отношении. Какой пророческой оказалась безликая фраза. Все, что узнали они тогда в Версале, повторится в их жизни. Был мягкий, безвольный Людовик, и Николая будут называть мягким и безвольным. И две Елизаветы. Сестра Алекс, набожная основательница Марфомариинской обители, и другая, столь же набожная, с той же неземной улыбкой, сестра Людовика XVI. Мария Антуанетта была властной и надменной красавицей, и его жена — властная и надменная красавица. И та же ненависть народа королеве. Марию Антуанетту называли австриячкой и обвиняли в измене и разврате. И его жену будут называть немкой и обвинять в прелюбодеянии с мужиком и ненавидеть так же, ненавидеть. И как те в любимом Версале, они в любимом царском селе увидят те же страшные, яростные толпы восставших и станут их пленниками. На кладбище у церкви Святой Магдалины Революция похоронит обезглавленных короля и королеву. Они будут лежать в безымянной могиле, в грязной яме, облитые негашенной известью. И их впереди ждала такая же участь. Безымянная могила, грязная яма. Их, которые ехали тогда, такие счастливые по Парижу. Оскверненный собор Парижской Богоматери, храмы, превращенные в склады провианта, убитые священники, свергнутые с пьедестала в статуи королей, поруганные мощи святых, святую Женевьеву, покровительницу Парижа, к мощам которой за помощью столько раз обращался народ в дни великих бедствий, разрубили топором на позорном эшафоте и бросили в Сену. Страшное кладбище у парка Монсо, оно было совсем недалеко от православного собора, который посетил Николай. На этом кладбище они лежали вместе, блестящие аристократы и убившие их революционеры, и убившие этих революционеров другие революционеры. Все их воспоминания времен Французской революции станут их будущим. Возвращаясь из Версаля, они не знали. Перед ними было зеркало. Царица до конца поймет это лишь в страшном 1917 году. И поэтому, узнав о его отречении, она в ужасе и странном безумии будет шептать по-французски «отрекся». И должно быть вспоминать, как они стояли в той зеркальной зале. Зеркала Версаля. Последний русский царь был мистиком. Рожденный по церковному календарю в день Иова Многострадального, он был уверен в своем трагическом предназначении. И, конечно, он не мог не заинтересоваться тем мистическим рассказом, о котором тогда, в дни столетия революции, много говорили и спорили в Париже. Речь идет о пугающем пророчестве, сделанном за два десятка лет до революции другим мистиком, неким Казотом. Казот был масоном и сочинителем. Мистические взгляды придавали его изящным творениям несколько тяжеловесный характер пророчеств. Но однажды случилось невероятное. В тот вечер в салоне маркиза де Водрейля собрался один из тех очаровательных кружков, которые исчезнут вместе с галантным веком. Несколько умных и весьма вольно мыслящих аристократов, несколько очень красивых и пугающе умных дам. В век господства философов красивым женщинам приходилось быть еще и умными, коли они не хотели быть модными. Приглашен был и Казот, философ, литератор и блестящий рассказчик. Но утонченной беседы не получилось. Казот весь вечер пребывал в тоскливом молчании, причем долгое время угрюмо отказывался объяснить свое непонятное поведение. Однако настойчивые дамы победили, и он рассказал, как внезапно перед ним предстало некое видение. Тюрьма, позорная телега, потом эшафот со странным сооружением. Он описал его. Впоследствии оказалось, он описал гильотину за 20 лет до ее изобретения. Но не диковинное сооружение напугало Казота. Он увидел нечто более страшное. Очередь людей, поднимавшихся на эшафот к гильотине, длиннейшую очередь, в ней были все самые блестящие фамилии Франции, и, что самое ужасное, в ней были все присутствовавшие в тот вечер, и первым стоял он сам, Казот. Сверкал падающий топор гильотины, но очередь не уменьшалась, ибо все время к эшафоту подъезжала позорная телега, и оттуда высаживались очередные жертвы. После такого рассказа, естественно, воцарилось тягостное молчание. И тогда одна из дам попыталась пошутить. В вашем рассказе меня более всего пугает не эшафот, но позорная телега, любезнейший Казот. Оставьте мне, по крайней мере, право подъехать к вашему загадочному сооружению в собственном экипаже. — Нет, — вдруг сказал Казот каким-то странным, чужим голосом, — право ехать на казнь в экипаже получит только король. А мы с вами отправимся туда в позорной телеге. Поразительно. Пророчество Казота приводит в своей книге внук того, кто был в то время хозяином этой самой позорной телеги. Когда 26 сентября 1792 года Казота повезли на гильотину, этот человек был рядом с ним, и у него было время поговорить с Казотом о его пророчестве. И внук услышал от него рассказ о господине Казоте и его последних минутах, как спокойно, но без наглой самоуверенности взошел он на эшафот. Что ж, 20 лет назад Казот все это уже пережил, так что он приготовился. И хозяин телеги оценил это по достоинству, как знаток смерти. Это был он, мсье де Пари, палач города Парижа, Шарль Анри Сансон. Ради него я приехал в Париж в те зимние дни 1996 года. Я приехал на свидание с ним, следуя уморительной привычке литераторов, решил подышать, так сказать, теми же воздусями и насладиться лицезрением мест, где жил мой герой. И все представлял себе, как ровно 100 лет назад на обратном пути из Версаля царская семья проехалась по Парижу, по древнему кварталу Маре с его старинными сонными отелями, где в Тампле в дни революции томилась несчастная королевская семья. Затем на площади Республики их коляска сделала круг. От площади Республики и идет та самая улица Шато-До. Александра Федоровна была нервной женщиной, и она наверняка вздрогнула, когда проезжала мимо этой улицы, ибо здесь, в глубине сада, возделанного его женой, стоял дом моего героя. Дом Сансона, палача Сансона, Сансона Великого. Каждый вечер я шел к тому месту, где когда-то стоял его дом. Я хорошо изучил все его жизнеописания, и подлинные, и ложные. Лучшая книга о нем принадлежит перу его внука. Но он писал ее, когда короли снова вернулись во Францию. Он жил в дни правления внуков тех, кого обезглавил его дед. И пришлось ему сочинять жизнеописание, в котором Сансон Великий выглядел добрым роялистом, нежно любившим короля, королеву и всех бесчисленных аристократов, которых он почему-то отправил к Господу с головами под мышкой. Но мы это хорошо понимаем, этих вчерашних революционеров, которым пришлось менять свои убеждения. В Париже я часами стоял у его дома. Я старался увидеть, как выходил он на свою вечернюю прогулку, как редкие прохожие, это была тогда окраина Парижа, завидев его, торопливо переходили на другую сторону улицы. А он шел один. Он тогда был молод, высок, красив. Он привык разговаривать сам с собой, ибо тогда он был презираем, и не было у него собеседников. Сансон, палач города Парижа. Именно в те молодые годы он и начал вести журнал, куда аккуратно записывал свой кровавый отчет. Я все представлял, как уже потом, старый, разбитый болезнью и страхом, пытался писать он свою жизнь, жизнь столь необыкновенную именно в историческом отношении. И однажды, придя в гостиницу, я услышал голос. Слов не было, одно далекое невнятное бормотание. Я бросился к крохотному гостиничному столу и начал торопливо писать. Голос тотчас пропал, но я не останавливался. Только впоследствии я понял. Я переносил на бумагу чужие мысли, его мысли. Я обнаружил их потом в записках палача, написанных его внуком. Это были те же мысли, но одновременно и другие. И тогда мне стало казаться, он сам говорил со мной.